Приветствую вас, друзья! Приветствую вас после небольшого перерыва, который, однако, составляет больше времени, чем обычно. Я уже объяснял вам, но повторюсь, сейчас у меня работа, сейчас у нас сезон на работе, сам, скажем так, горячий сезон, когда можно заработать денег чуть больше, чем обычно, ну и поэтому пока я поставил в приоритет деньги. Вот, надеюсь, вы с канала у меня никуда не разбежитесь. Я все равно буду продолжать выкладывать по мере возможности. Единственное, что я стал брать трубку после работы, чтобы меня не отвлекало. Но сегодня я сделал исключение. Что из этого получилось, вы можете сейчас услышать. Сразу заряжайтесь на долгое прослушивание. Я болтал с этим неадекватом 47 минут. Я не знаю, хватит вас. Хватит у вас терпения, вы все это прослушаете или нет, но надеюсь. В общем, было весело. В итоге я пошел заниматься своими делами, выключил микрофон. Ладно, не буду опережать события. Приятного вам прослушивания. Спасибо еще раз, что вы со мной. Оставляйте комментарии, ставьте ваши лайки. И до скорого свидания. Алло, здравствуйте. Здрасте. Все, добрый день. Это департамент взыскания, инспектор Олег Романович меня зовут. Представляю интерес АО Альфа-банка. Александр Сергеевич Кронин, все верно? Так а вы-то кто? Я так и не понял. Представляете интересы, я так и не понял, кто вы. Ну как, кто? Сотрудник банка, департамент взыскания в первую очередь. Угу. Сотрудник банка вы все-таки, да? Ну конечно, между департаментом. Слушаю вас, Альфа-банка. Угу. Да, Александр Сергеевич, звоню касаемо долга, неоплаченного по сумме в 15 тысяч рублей. Вами данная сумма почему до сих пор оплачена-то не была? 15 тысяч рублей? Да. Ну, ситуация такая. Денег нет, возможности нет. Ну, а с чем связана эта проблема? Почему вы не можете платить? А какая разница? Вот скажите, вам-то какая разница? Для общего... Что изменится? Нет, понятно, что изменится от того, что я вам скажу? Изменится, то абсолютно ничего. По крайней мере, может быть, я просто буду понимать, что мы можем предложить для того, чтобы этот вопрос закрыть. Не более того. Ничего вам не нужно для вашей операционной отчетности. Вашей. Но пишите тогда, что вам нравится, что вам удобно. Ну, я же не могу написать то, что сам Александр отказывается от каких-либо комментариев, потому что не хочет говорить. Ну какие комментарии? Работы нет, денег нет, коронавирусы, самоизоляция. Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство. Все просто. Ну, это, конечно, проблематичная ситуация, в которой сейчас многие попали, но... Но! Задолженность. За полтора месяца до ситуации с пандемией в стране. Ну, ситуации всякие же бывают, верно? А тут еще конечно. Бат-бат и вот такая вот фигня. Так что... Ну, согласен, с вами неприятно все так наложилось, проблема трудная. Uh-huh. Вам же до этого ничего не мешало оплачивать. С клиентом банка-то вы были уже давно. Давно. Годы и трудностей лишних не было. Ну вот, а вот сейчас они возникли. То есть 8 лет трудностей не было, и они возникли. Вот знаете, бывает такое в жизни. Понимаю, бывает. Ну, хорошо, вы не пробовали в таком случае отсрочку получить в Альфа-банке по госпрограмме? Ну, вы знаете, я работаю неофициально, и подтвердить, что у меня упал заработок там, на 30% по этим вашим условиям, я не смогу. Ну, в том случае, встречный вопрос, как банк может предоставить какие-либо каникулы, если не можете их подтвердить о том, что действительно идет какое-то снижение. Ну и все, что, разошлись, как в море корабли, какие проблемы. У вас есть законные рычаги. Все правильно, но зачем нам пользоваться нашими, как вы говорите, законными рычагами, если нам проще договориться с вами, чтобы вы сами разводку оплачивали, и не было лишних трудностей в нашем взаимодействии. Молодой человек, вы русский, я вам сейчас ситуацию сейчас вкратце изложил, доступно и понятно, а вы говорите, что решаете, как будто вы будете за меня решать, как будто вы за меня заплатите, или от вас последуют бестолковые советы, типа займите, продайте что-нибудь из имущества, что-нибудь такое. Ну, кроме вас никто эту проблему не решит в первую очередь. Вот именно. А я ее вот решил решить вот таким, как бы это ни звучало, вот таким вот способом. Я не хочу ни у кого занимать, я не хочу ничего продавать. У меня нечего продавать. И занимать у меня не у кого. Ну, конечно, что вы просто предлагаете нам ждать, пока у вас неизвестно, когда появятся денежные средства. А у вас какие варианты? У вас какие варианты? В основном... два варианта по взысканию. Нет, я говорю не, я говорю не про себя. Я не говорю не про себя, я говорю про вас. У вас, говорю, какие варианты? Вы имеете варианты по взысканию с вас долгов? Я говорю, нет, я говорю, у вас какой вариант, кроме как не ждать, когда у меня что-то наладится? Идите в суд, да и все, вот это все, что вы можете второй сделать. Второй вариант, да, это обращение на судебное взыскание. Первый, второй, это переуступка права требования долга, чтобы получить хоть какую-то сумму вашего основного долга. 2-5% от суммы? Ну, классно. Сколько вы там... Учитывая то, что мы работаем с Sentinel Credit Management, своей же дочерней компании, переуступка идет на сумму там, от 75% суммы основного долга обычно. А, ну давайте, чего, какие проблемы. По 382-й, ну, вперед. Что я вам могу сказать? Я же не могу вас остановить, да, такое действие? Нет, вы, конечно, не можете, но вы можете просто оплатив, не допустить от законодательства. Я же вам сказал. Слушайте, вот мне звонят вот всякие люди от вас, да? Есть такие нормальные, адекватные, вроде у вас есть истерички, которые начинают там повизгивать. Я им говорю вот четким русским языком ситуацию прессовую. Они продолжают стоять на своем, на каких-то несусветных вещах. Да, да, были такие вот вещи, что продайте, займите. Это что такое? Как это? Я же вам русским языком говорю, денег нет, когда появится, хрен его знает. Платить вот нечем. Ну что еще от меня, что вы еще хотите услышать? Я вам говорю... Честно, ничего. Нам от вас только действия нужны, а не слова. Да не нужны... Это вам нужны действия. Понимаете, я свои действия сделал. Правильно, это нам нужны действия от вас. Вам нужны, понимаете? А я не хочу шевелиться. Все, я 8 лет шевелился, теперь у меня нет ни сил, ни желания шевелиться. Вот и все. Ну а разве так можно? Вы тратите все-таки денежные средства, банка, все правильно. Брали. А вы их просто не хотите отдавать. Брали. А за эти 8 лет, что я пользовался картой, я недостаточно вам еще процентов отдал, а? Ну а причем, зачем вы сейчас все перекидываете на эти проценты? Кредит, понятие. Это не только возвратность, но еще получение определенной суммы выгод. То есть вы продаете деньги. Все правильно, да? Конечно. Конечно. Мы в курсе, что... денежные средства под определенный процент. Ну вот, а сейчас у меня нет возможности оплачивать ваши аппетиты. Это не наши аппетиты, это ваши обязательства. Обязательства? Конечно. Все, тогда вперед в суд. Что я вам еще могу сказать? Я нарушил условия договора. Ну, верно? Хорошо, даже если мы вам просудим. В чем будет проще вам это? Чем проще? Нам связаться. Мы эти денежные средства в любом случае получим. Может, не сразу, может, через какое-то время, но мы-то их получим. Возможно. Может, исполнительный лист, возможно. Он останется. Возможно, и получите. Но только это будет уже определенная сумма, зафиксированная. И не будут никакие проценты, и ваши хотелки расти правильно. Уже не будут. Зафиксированная сумма. А что хорошо, с этой стороны, что вам мешает полностью досудить эту карту? Блядь, ну, слушай, братан, я тебе вот все русским языком сказал, блядь, вот денег нет, вот что мешает мне досрочно заплатить. Ты что такой непонятливый-то, а? И вот прям начинаешь меня подбешивать. Пообщались конструктивно. Так может оставим конструктивный разговор? Чего? Да, кстати, бля, я тебе русским языком говорю, давай, денег нет, а ты говоришь, заплати. Ну как так-то? Я вроде на чистом русском языке говорю. Я даже не матерился. Ты зачем меня накаливаешь? Чем? Тем, что требует то, что принадлежит банку. Что значит накаливать? Накаливается вам по накаливанию. Ой, ты, блядь, оригинально. Какая шутка. Тебя что, Петросян покусал, что ли, или что? Да нет, шутки свои не продаю. Я тебе скажу, что они стоили бы недорого. Ну что ж, они хоть чего-то бы стоили. Вот давай, продай их, погаси мой кредит. Ну зачем? Давайте вы лучше что-нибудь продадите. А ты бы нахуй не пошел, долбоеб. Какое интересное выражение. Да Александр, ты меня заебал, долбоеб. И что бы, с чего это вдруг? Может, будем все-таки на вы, Александр. Я с тобой разговаривал спокойно, нормально. Ты, блядь, начинаешь... Я тебе сказал, что не надо нести эту хуйню, блядь. Нет, сука, я все-таки полез. Понесло, да, блядь, кобылу в щавель. Ты, говоришь, баран, что ли? Я русским языком сказал, денег нет, неси мне хуйню. Ничего продавать, ни у кого ничего занимать не собираюсь. Вопросы есть у тебя еще? Почему не собираетесь? Да потому что у ваших боссов ебало треснет, понятно? Я не собираюсь лезть в долги к людям для того, чтобы коммерческой организации деньги отдавать. Ясно? Если у вас есть долги перед этой коммерческой организацией, то, наверное, стоит, да брать, если займете у кого-нибудь. Ваша коммерческая организация не обеднеет вообще нихуя и ни разу. И что? Суть не в том, что кто-то там где-то обеднеет. А в чем, блядь, суть? Ну-ка, скажи. Есть обязательства, которые вы обязаны в первую очередь вот исполнять. Вот из-за таких долбоебов, как ты, я хуй вам что заплачу, понял? И вашему, блядь, боссам скажи, что это ты, сука, виноват, что довел меня до белого коленя. Прекрати. Ты слышишь, ты со мной на ты, что ли, разговариваешь? Я буду с тобой разговаривать. Ну разговаривай, блядь. Меня это, в отличие от тебя, меня это не оскорбляет. Можешь назвать меня Саша, если тебе удобно. Так и я тебя тоже никак не оскорблял. Я с тобой разговаривал вполне корректно. Блядь, я тебе русским языком говорю. Я тебе русским языком сказал. Я тебе предупредил заранее, что не неси эту хуйню. Нет, блядь, тебя понесло. Куда понесло? Я предлагаю какие-то варианты решения, которые рассматривают даже не хочешь. Это хуйня какая-то, а не варианты, понимаешь? И ваши варианты, помощь какая-то с вашей стороны. Я говорю, варианты, помощь какая-то с вашей стороны, это если бы вот эти вот каникулы, заморозки, та-та-та, вот это все можно было бы сделать, да, если, но у меня же нет документов, я же никак подтвердить не могу, значит, иди нахуй. Вот с моей стороны ровно то же отношение, вот и все. А как банк предоставит те самые каникулы, если нет никакого официального подтверждения снижения дохода? Это госпрограмма, по которой мы отчитываемся перед ЦБ. Ну, вас же не волнует, да, что, блядь, я должен в любом случае отдавать деньги, да? То есть вам вообще похуй, да, как бы? Хоть где возьми, укради, блядь, почку продай, вообще похер. Мне тут звонили, предлагали почку продать, предлагали, реально. Ну, нет, такого точно не могло быть. Ой, я знаю, как работаю. Это, по крайней мере, с почкой точно вариант, ну, это вы придумали. Ну, ни хрена подобного. Ну, хорошо. Как вы сами видите решение этой проблемы? Через суд. Вариант, да, через суд. Через суд, хорошо. Чего вы хотите добиться отсюда? Я уже сказал, будет зафиксирована сумма, которую я буду отдавать посильными платежами. Официально я сейчас не работаю, машин, пароходов и ничего у меня нету, понятно? Ни хрена вы с меня не возьмете. А я буду оплачивать посильными доходами. А как получится? Сколько будет, столько буду отдавать? 200-300 рублей, может быть даже 500. Может быть даже 500, а может быть даже приставы найдут что-то и заберут сразу. А если нет? Во-первых, значит так ждать по 300-500, что же поделать? Во-первых, в квартиру я их себе не пущу. Ни хрена, они там... Вашего согласия имеют право зайти. Да ты чё, кто тебе такое сказал? Федеральный закон 229. Да, ты в курсе, что они без разрешения старшего пристава не могут в квартиру попасть по кредитным делам? Ну хорошо, а в чем сложность получить разрешение старшего пристава? Да потому что по кредитным делам он такого разрешения не дает. Ну тогда по суммам, там суммы обычно другие валируются, там от полумиллиона обычно, когда такое разрешение получается. Ну вот ты сам и ответил. Прецедент-то есть. Да ну, какой за 15 косарей они мне квартиру вскроют, да у меня дверь дороже стоит. Ну, при чем здесь 15? Речь-то идет о сумме не в 15 тысяч, по всей стоимости долга, если мы рассматриваем обращение. Ну пусть там, правильно? Ну это даже не миллион, блядь. Даже не миллион, согласен. Вот именно, не будут они вскрывать дверь, не неси херню. На кого ты, блядь, рассчитываешь нарваться? Работать будут исключительно в рамках текущего законодательства. Вот и отлично. Меня такой вариант более чем устраивает. Более того, я тебе скажу, если вы пойдете с судебным приказом, я его отменю. И вам придется идти с иском. А в суде, если вы туда появитесь, мы уже тогда и поговорим. И про 333-ю статью, и про 330-ю, и про все остальные. Конечно, поговорим. Но вот и все. Все, я согласен. Слабый штат юристов. Да нет, не думаю, конечно. И причем я тебе даже больше скажу. Я проиграю иск. 100%. Но при том при этом я сниму все ваши хотелки, все ваши штрафы и пени, которых в договоре быть не должно. Вот и все. И буду платить только тело кредита. Вот и все. Нет, вы будете... Нет, снимут, скорее всего, будущее, упущенные выгоды банка. Да, Штрафы неустойки, да, обычно оспариваются, а процент оставляющие... Этим я и займусь. Та, которая есть на сегодняшний день. То есть, учитывая текущую сумму долга, с учетом процентов начисленных на сегодняшний день, там около 55,5 тысяч. Вот эта сумма при обращении банка в суд производства, да, она останется. И ну и все, давайте, меня этот, вариант устраивает. Ну смотри, все ты знаешь, и не врешь, даже не пытаешься мне врать. Хотя, если бы я этого не сказал, ты бы, конечно, мне сам об этом тоже не сказал. Ну все, я согласен, давайте. Я честный. Давайте, вперед. А что ты в банке тогда делаешь-то? В наебанке, я бы сказал. У всех своя работа, мне за эту работу хорошо платят, почему мне не работать? Ну, понятно. За бабки мать родную готов продать, да? Да нет, почему же. Я вам больше сказал, у меня даже мать работала на подобной работе. Ничего. Все работал. У меня даже мать работала на подобной работе, и что только в другом банке. И ничего. Ну, да. Работа неплохая, платит хорошо. Ну, отлично, да, все, рад за тебя. Ну, меня тоже все устраивает. Мне нравится Альфа-банк в целом, как работает. Я тебе четко обозначил свою позицию. Ну, вы ее обозначили, только мы почему-то не пришли к общему пути решения. Я сказал, путь решения только один у вас. Ну, еще второй, 382-я, можете так сделать еще. Только имейте в виду, что я знаю, что все эти дела по кредитам, коллекторам по 382-й передаются пакетами с нарушениями. И в суд, если они пойдут тоже, в чем я опять же сомневаюсь, у меня будет куча вариантов, чтобы эту всю хуйню оспорить. Ну, бывает такое, не спорю. Но если все правильно заключать, то... Вы просто пользуетесь незнанием людей. Чего? Говорю, просто очень тяжело даже оспорить их комиссионы, которые будут давать. Это же не проценты, не штрафы, не устойки. Они по ФЗ не имеют права начислять штрафы, не устойки. Естественно, потому что у них нет банковской лицензии. За свою работу. Какие комиссионы? Затраты. Затраты? За взаимодействие с должником, конечно. Угу, только им надо будет все это доказать бумажечками. Доказать, я не спорю. Угу. В чем сложность? Доказывали, ну, и такое. Ну, пускай. Это оспорить будет в разы сложнее. Если это можно будет доказать, оспорить в суде, это крайне сложно. Ну, реально, но сложно. Реально, да? Я буду максимально брыкаться и вставлять палки в колеса, вот и все. К чему? Вы будете затягивать судебный процесс. Да, ты же уже понял, да, что я понимаю, о чем я говорю? Банк-то в любом случае созычит, вы просто себе же хуже делаете. Только себе же нервы будут трепать. Да не буду я. Что там, два раза в суд сходить? Что там нервы трепать? Ты думаешь, я туда один, что ли, пойду? Нет, конечно. Ну хорошо, откуда у вас будут деньги тогда на юристов? Это место? Да, это уже не твоя человек, проблема. Который ведет договор на исковом производстве, в среднем, по крайней мере, у нас в регионе, берет там в среднем около 30 тысяч рублей. Да, это уже не твоя проблема. Но не проще эту сумму, 30 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем у вас сейчас долг. Я говорю, это не твоя проблема. Найти? Нет, давайте вернемся все-таки. 30 тысяч вы готовы найти, а 15 вы не готовы найти. Не готов. Опять же, по причине ваших, как вы сами сказали, хотелок, да? Вы просто не хотите их платить. Блять. Ты русский? Блин, ну я вот начинаю сомневаться, что ты адекватный человек. Я, наверное, зря тебе в эту категорию занес в начале разговора. Не знаю, это может, мне кажется, ваше субъективное мнение, какой-то определенный негатив. Бывает такое, что... Слушай, ну я тебе русским языком ситуацию обозначил. Четко, понятно, просто. А ты продолжаешь выкруживать что-то? Да потому что проще с банком договориться. Да не хочу я, блядь, с террористами договариваться. Вам похуй, плевать абсолютно, что у меня. Заплати деньги, все, остальное вас абсолютно не ебет. Не совсем так. Ну да как не совсем так? Ну вот ты говоришь. Ты, блядь, я тебе скажу, что у меня там родной какой-то умер, еще что-то. Ты что, скажешь, я вам соболезную, положишь трубку? Да хер там. Ты будешь пытаться выкручивать. Я вам соболезную, но любую проблему надо решать. Да, ну вот, конечно, и проблема. И это та проблема, которую надо решать. Так вот, я забыл, как тебя зовут. И я тебе скажу, что у меня проблемы нет. Проблемы у вас есть со мной. Ну, у нас, по сути, тоже нет проблем. У нас есть проблемный актив ввиду ну, вашего... Ну, все, расходимся тогда. Вы налево, я направо. Все, что, до свидания. Какие проблемы? Нет, только вы пойдете налево, а мы будем за вами налево идти. Вы пойдете направо, и мы за вами направо. Деятельность по взысканию долга-то никуда не денется. Да давайте звоните, что мне нравится с вами разговаривать. Здорово, нам тоже нравится с вами разговаривать. Но еще больше нравится с вами разговаривать, а у вас долгов нет. Да вы бы тогда хуй бы позвонили. Ну почему, позвонили бы, может быть. Да. Ведь комиссия была бы не оплачена. Александр Сергеевич, возьмите еще денег. Сами же бегаете сначала за людьми, суете им свои эти карты вшивые. Ну, конечно, конечно. Естественно, это же ваши заработки, конечно. Только то, что берут, надо отдавать. Надо отдавать другу, соседу, который достал свои деньги из кармана и отдал. А банк откуда деньги берет? Банк берет из денежных средств вкладчиков, других людей, ой, что ты пиздишь? Ты походу не знаешь, как это работает вообще, да? У тебя это образование есть какое-нибудь соответствующее? Откуда деньги у банка? Иначе бы я не работал в своем же отделе. Ага, блядь. Если бы я не был такого образования. Ага, мне тут коллектора звонят, блядь, долбоебы-долбоебами. Там ощущение, что 8, блядь, классов образования. Ну, не знаю. Коллектора вам точно не звонили. Вам звонили только сотрудники банка. Ну, ты знаешь, там у вас некоторые сотрудники банка тоже недалеко ушли. Сотрудницы в основном. Так, ну, не могу ничего сказать про это. Так что, откуда деньги-то в Альфа-банке берутся? Откуда деньги берут? Из средств, ну, есть разные вариант. Да? Кредитирование, ЦБ, вот. Денежные средства, вкладчиков. Вот тут ты правильно начал. Субсидирование как ЦБ. Как же по зарплатным счетам? Да. Ну, это же не основной доход банка. Поймите, банк не только оттуда берет денежные средства. На то в основном. Банк страхуется у ЦБ по большей мере. И ЦБ страхует какие-то упущенные выгоды банка, какие-то, не знаю, другие проблемы, которые могут быть. Такое бывает, да, но также денежные средства банк берут. И денежных средств вкладчиков банка. Все понятно, я не буду тебя переубеждать. Вкладчиком банка, Эта дискуссия займет очень длительное время. Я не хочу, у меня времени на это нету. Хорошо, вот. Давайте я подумаю, куда вам потратится ваше время. Если у вас есть какое-то свободное время, можно направить на поиски дохода какого-то дополнительного, чтобы долги оплачивать. Ага. Обязательно прислушаюсь к твоему жизненному совету. Ну хорошо, ну вы же на что-то сейчас живете. И что, мне нужно себя обделить, чтобы тебе денег отдать, что ли? Нет, почему же? Можно как-то расширить возможность дохода. Где-то расширить возможность. Можете денежные средства ходить. Слышь, тебе бы коучем по менеджменту работать. Расширить возможности. Да нет, меня и моя работа устраивает. Устраивает, да? Ну, заебись. Конечно. Рад за тебя. Ну, согласен, мне хорошо, долгов нет. Ага, давай. Работай дальше. Работаю. Вот сейчас пока с вами разговариваю, работаю. Работник. Каково это мужику-то ртом работать, а? Нормально? Кем? Продавцом? Ртом, говорю, ртом. Ну, учитывая то, что мы видим диалог, ага. В целом, да, переговорщики всегда были востребованы. Ты себя мнишь переговорщиком, что ли, да? Ну, а почему бы и нет? Переговоры. Ну, мы же сами ведем переговоры, правильно? Да не ведем, а переговоры. Ведь я все четко обозначил, я просто знаю, что ты трубку сам не хочешь класть. Нет, не хочу, потому что нужно с вами проблему решить. Да не решишь ты со мной проблему, у меня нет проблем. Ты мою проблему ты решить не хочешь. Ты хочешь решить свою проблему. Вернее, своего говнобанка. Решить проблему с проблемным активом. И? Что же ты готов предпринять? Давай, ты помоги своему замечательному банку. Вкинь за меня 15 косарей. Я тебе скажу большое человеческое спасибо. Если вы так можете просить, не знаю, у других людей, чтобы за вас оплатили, не знаю, выйдите на улицу, там у незнакомых людей поспрашиваете. Сука. Чего же, блядь? Вы же можете меня, незнакомого человека, просить? Ну так ты же работник банки, у тебя все хорошо. Ну, у меня все хорошо, а на улице тоже ходят люди, которым все хорошо. Кто-то работает, может, в налоговой, ой, дурак. Может, в госпредприятии, у которых тоже все хорошо. Да нет, не дурак, вполне умный человек. Да, умный человек не работает в банке, ты чё? Ну почему? Умный человек в банке работает. Угу. Слушай, я уже забыл, как тебя зовут-то. Слушай, Олег, давай, можете попросить. Олег, да, Олег, давай это вот, короче, завязывай сопли жевать, клади трубку, иди работай с кем-нибудь другим, со мной ты ничего не добьешься. Не трать на меня время, это бесполезно. Почему же бесполезно? Потому что я тебе об этом говорю. Работа с клиентами не оплачивается. Ты поэтому не пиздишь так долго со мной. Ну, какая разница? У нас формат разговора не ограничен. Да ты че? Конечно, есть ограничения, когда технический разговор у нас с вами завершится. Но если что, я могу перезвонить. Да. А ничего, что ты 230-й ФЗ нарушишь тогда, нет? И не смущает тебя? Ну, если вы будете не против моего звонка, имеется. А, да, это похер. Мое желание ничего не значит. Есть закон. Нет, почему же? Если... Не так. Мы договариваемся о том, что мы вам перезвоним такое время, вы даете согласие. Мы перезваниваем всегда, и мы перезваниваем. Да, ты хочешь сказать, что без каких-то бумажек, без ничего, я тебе голосом разрешаю мне перезванивать, и это работает, да? Ну, у нас работает. Угу. Понятно. То есть вам похуй на законы, да? Ну, как и всем банкам, собственно. Соблюдаем действующие законы. Да ну ладно, что ты рассказываешь? Блин, если что, 230 ФСД тебе запрещает со мной даже на «ты» разговаривать, если ты не знал. Ну, не учитывая ваши сроки задолженности. Да, как причем? Да хоть какая задолженность? Какая, хоть какая, блядь? Хоть я вообще, не знаю, 100-500 лет не платил. Ну, хорошо, да. А смотрим на противного, что по кодексу об административных правонарушениях он запрещает меня оскорблять. Да, ну, ты хочешь... Служит, ничего не запрещает. 561? Ты хочешь мне 561 пришить? Что я хочу? Не слышал, извините. 5.61 ты мне хочешь пришить, да? Оскорбление? Ну давай, ну, попробуй. Зачем? Это нужно лично встречаться. Это мне ехать с Ростова вот. На Дону. Вот. Там, зачем мне тут нужно из-за 3000 делать, делать верификацию голоса и так далее и тому вот. Подобное. Это слишком все мутро. Ну вот понимаешь, да? Каких-то 3000. Вот понимаешь, да, почему я это делаю спокойно? Ну нет, кто бы хотел, конечно, это добился, я просто... Ничего, учитывая мою специфику работы, фильтрую. А ничего, что верификация голоса стоит порядка 60 тысяч? Ты готов 60 отдать, чтобы 3 получить? Нет, есть люди принципиально, конечно, чтобы просто, знаете, там... Выебнуться. Чего-то добиться, все, готовы потратить. Нет, 60 тысяч лишних сумма значительно, чтобы мне ее сейчас тратить. Конечно, можно, но не нужно. Так что, Александр Сергеевич, давайте подумаем, как вам сейчас без лишних трудностей решить ваши текущие проблемы? Когда у меня нет проблем, Олег. Ну как это нету? Олежа, я тебе говорю, нету. Ну вот нету. Ну, ну нет, Олежа меня жена называет. Давай фу! Скажешь, Олег. Фу, блядь. Олежа. Ну что, Александр, делать-то будем с вашим долгом. Да ничего, давай забудем просто, да и все так вот. Забыть? Да, конечно. Нет, как в песне это сделать не получится. Где? Как в песне? Да, как в песне не получится. Я не знаю, почему ты говоришь. Ну, банк просто не забывает долги. Да, там, ну... Прилатка где такая история забывает, а банки не забывают. Ну, ладно. У банков все остается. Какой злопамятный, блядь! Ну, почему злопамятный? Это все документально сохраняется, банк не удаляет такую документацию. Бля, я уже начал жалеть, что взял трубку, ты меня отвлекаешь, ну... Ну от чего я отвлекаю? От делов от своих. Ну какие? Эти дела приносят вам доход? А это не твое дело. Ты любопытный. Ну, как-то не мое дело. Ну, если это как твое, только доход, наоборот. Потенциально эту сумму вы можете оплатить в Альфа-банк. Нет. Понимаешь? Нихт. Найм. Понимаешь? Я пробую на других языках, может, ты просто по-русски это не понимаешь явно. Да нет, понимаю. И по-немецки пойму, по-английски пойму. Вау! Holy shit! Полиглот, да? Ну, имеется знание. Ну, very cool, my friend, блядь. Как говорится, I'm not your friend. Да я слава богу, да я слава богу, блядь. Стиль. Да не буду я с тобой в деловом стиле, я буду разговаривать так, как мне удобно, как мне хочется. Ну так если вам так удобно и так хочется, пошли бы денег лучше на что-то. Блядь. Вообще, чем сейчас на все на это время. То есть, понимаешь, что банк свое получит, ну, вот... а вы при этом потратите определенные ресурсы, неизвестно зачем. Короче, у меня вот такая задача, максимально вам выебать мозг, вот и все. Я буду вставлять максимально вам палки в колеса. Попытайтесь получить. Получайте, что, без проблем. Вы получите по суду, после суда. Но я уже сказал, под каким условием вы их будете получать. Не обязательно так. Главное, может быть, вариант. Что? Если вы будете работать неофициально, ну, то... Ладно, конечно, а если официальная работа у вас будет? Ну, так, тогда вы можете претендовать максимум на 50%. Но смысл в том, что еще должна оставаться сумма, которая будет составлять прожиточный минимум. Вот, а если она будет меньше, то я могу написать бумажечку, мне будет сниматься 30%, а то и того меньше. Допустим. Ну, конечно, ну, а будет же сниматься. Пожалуйста. И будете вы получать долгие-долгие годы свои денежки. Ну, почему же долгие-долгие годы? Там не так уж и долго. Вы банк гораздо дольше платили, чем мы будем с вас их получать. Ну вот и отлично, все, договорились, вперед. Да ну, не договорились. Да мы договорились, когда вы скажете, да, я пойду оплачу эти 15 тысяч, и тогда да, и вы действительно оплатите. Нет. И у нас лишних трудностей не будет, и вернемся к тому, что было. То, что было, мы уже не сможем к этому вернуться. Как сказал наш великий лидер, или кто там, или Медведев, никто не сможет вернуться в 2007-е. Ну вот тут такая же хуйня. 2007 хороший, конечно, год был только. Вот. Зачем мне вот вообще? Хорошие песни были, хорошая атмосфера. Но мы живем в 2020-м. Ага. Ну как живем? Как живем. Живем. Кто-то живет, а кто-то последний хуй без соли доедает, да? Ну, незнакомо мне данное выражение. Незнакомо? Ну, мотай на ус. У тебя ус-то есть? Ус нет, я бреюсь. Олег, слушай, я понимаю, что ты хочешь мне там под шкуру залезть. Вот, ну давай без этой хуйни, вот, а, слушай. без чего мы с вами разговариваем, ведем переговоры на тему оплаты. Ты понимаешь, что ты надеешься, что ты сейчас меня переболтаешь, да, и что я сейчас скажу, блядь, ну ладно, братан, ну все, ладно, блядь, я напрягусь там, да, что займу, там, почку продам, вообще не вопрос. Ты такой, можно незаконно продавать. Ты такой нормальный пацан, что я прям я вам не рекомендую заплачу. Это делать. Ух ты, блядь, ничего себе. Это вот незаконно. Банк приветствует только законные методы по поиску денежных средств. Все, короче, оплаты в ближайшее время не будет. Что, вопросы есть? Че? Вопросы, да. Задавай вопросы. Вопросы мне так и не ответили. Кто вас сейчас содержит? Откуда вы находите денежные средства? А с чего ты решил, что я обязан тебе отвечать на эти вопросы? На основании какого нормативно-правового акта ты задаешь эти вопросы? Мой юный друг. На основании никакого нормативного правового акта. Ну вот я поэтому не буду ничего отвечать. Но вы можете на него ответить. А я не сказал тебе уже. Никто не запрещает этого делать. Я тебе же четко обозначил свою позицию еще раз. Никаких ответов на какие вопросы я тебе давать не буду. Это специальная позиция, которая противоречит действующему законодательству. Вот и отлично. Вперед в суд. Вам предлагается не подтверждать ваш статус должника, а добиться компромисса и оплаты этого долга. Да какой компромисс? Какой компромисс? Заплати нам деньги. Где тут компромисс? Скажи мне. Компромисс в том, то, что вы не признаете себя должником, то, что вы исполняете действующее законодательство нашей с вами Российской Федерации, и тем самым у вас не будет задолженности перед вашим банком. Да мне похуй на нее. Как ты не понимаешь? Похуй. Понимаешь? Или вы думаете, можно будет так же, как в сторонней организации, куда вы там 90 дней не платили? Че? Там больше уже, наверное, 90 дней. Че, не понял? Как там взаимодействует-то? Да ну, я же вам сказал, ребята, ну идите в суд, ну идите вы, блядь, в суд, ну в чем сложность-то? Ну нету так денег у меня, понимаешь? С вами договориться. Да ты, блядь, русский или нет? Я говорю, нету денег. Не то, что так я вам русским языком говорю, надо их найти. Ну вот найди, ёпты, сколько раз-то говорит, ну нету денег, возможности изыскать их нет, занимать я ни у кого не буду, продавать я ничего не буду. Чего ты пристал? К вам никто не пристает, от вас нет, и ваших же договорных обязательств. Я уже говорил, если вы считаете, что я нарушил договорные обязательства, вы вправе обратиться в суд. Чтобы констатировать нарушение законов вашей любимой Российской Федерации. Да, вы-то сами прекрасно понимаете, что вы действующее законодательство нарушаете и нарушаете условия договорных обязательств. Но вы можете это подтвердить только в суде. Мы можем, но зачем, когда можно договориться? Да не можно со мной договориться, понимаешь? Ну, что значит не можно? Ну, вот всегда можно. Как можно, только наоборот, всегда блядь. Можно. Да не... Ой, блядь. Значение данного слова я понял. Так что можете не объяснять. Но ты переспросил, я думал, может, тебе не сразу дошло просто. Надо было объяснить человеку. Да нет, почему? Я понимающий. Я смотрю, ты не сильно понимающий. Я тебе в ситуацию жую уже, сейчас скажу. 30 минут, блядь! Полчаса я с тобой стою. Здорово, можем еще столько же поговорить. Я сейчас просто выключу микрофон, положу телефон и, блядь, виси на нем, если хочешь. Вот и все. Будь печален. Ну, печалься. Я лучше завтра позвоню тогда. Звони, тут же полетит распечатка звонков и запись звонка, блядь, по ССП. Ну, хорошо, а что мне запрещает завтра-то вам позвонить? Вы мне скажите, федеральный закон 230. Нет, завтра мне запрещает. А, ну завтра нет, завтра звони. Но это все, что ты сможешь сделать на этой неделе. Да. Да. Можно предварительно еще с родственниками с вашими связаться, правильно? Ой, с родственниками. Они есть у меня в договоре? Их телефоны есть у меня в договоре? А у вас есть обращение, которое запрещает банку взаимодействовать с вашими третьими лицами? А ты в курсе, что вы можете звонить? Вы в курсе, что ты можешь звонить только людям, которые есть у меня в договоре, которых я указывал в договоре? Не только. Банк не только? Вправе, согласно договору комплексного банковского обслуживания, с которым вы к слову были согласны, имеет право направлять телефонные звонки, смс-сообщения и все в этом роде на все номера контактные. А где вы их возьмете? Я же их не оставлял. Я же их не оставлял. Я вот, кстати, здесь вообще не в курсе, откуда. А хочешь, я тебе подскажу? Это называется незаконная разыскная деятельность. Это уже уголовное дело. Согласие на обработку персональных данных. Вот это, что это мои персональные данные, а не персональные данные. Погоди, это мои персональные данные, а не персональные данные людей, которых вы собрались звонить. Это еще нарушение 152-го закона. Не в курсе? Нет. Вы сейчас говорите неправду. Неправду? Тогда позвони и увидишь, что будет. Я-то позвоню. Только зачем? Зачем, чтобы вам еще потом ваши же знакомые звонили и говорили ему, Александр, а то все долги, что зачем звонят? После первого звонка, блядь, полетят жалобы везде. Вплоть до прокуратуры. А смысл? Смысл? Что да вот чтобы вас выебали, ваш ебучий говнобанк, охуевший, так, который нарушает... Ничего делать не будет. Ты мне говоришь, что я нарушаю законы Российской Федерации, а сами хуй на них кладете. Вы ищете людей, да, которых я не указывал в договоре. Вы им звоните, вы взаимодействуете с ними, хотя никакого права на это не имеете. А вы не давали нам заявление, обращение по отзыву. Блядь, слушай, ты реально, ты либо притворяешься, либо ты реально тупой. Ты в курсе, что ты не имеешь права, и не имеешь права ты звонить людям, которых я не указывал в своем договоре. Там 1-2 телефона, если я правильно помню. Максимум. Здорово, братан. Здорово. Да потом все. Со знакомыми встретились? Может быть, вы у них взаимо возьмете сейчас? Братан, тут это, дурачок из банка спрашивает, ты мне пятнашку не хочешь одолжить? Он нету, говорит, завтра может быть, ага. Завтра может быть, нет. Ага. Хорошо, завтра еще договор не будет расторгнут. Ну, клево, что? Согласен, неплохо. И мы свое получим, и вы не будете в должниках. Да ничего ты не получишь. Расслабься. Булки, расслабься. Я? Нет, конкретно я, вот мне все равно, что получу, я не получу. Голос у тебя такой знакомый. Где-то я с тобой уже разговаривал. Да нет, кстати, могу вас заверить, что мы с вами первый раз только разговариваем. Ну, может, похож просто, конечно. Похож. Не исключено. Не исключено. Есть, конечно, вариант, где вы могли меня слышать. Вспомнил, где я тебя слышал. Вспомнил. Тебя, короче, один из антиколлекторов протягивал. Не помню, кто, Алиам, что ли? Да, или может нет? быть, Алиам. Алиам, кстати, со мной разговор так и не выложил. Мы с ним очень интересно побеседовали. Я все ждал, когда он выложит это. Почему-то не выложил. Ну, я слушаю. А он еще вот коллега у меня рядом говорит тоже, его разговор не выложил. Кажется, Дима там, Кузнецов, он не очень хочет выкладывать те разговоры, когда с ним поговорили так, что он остался неправ. Ну, слушай, я давай вот этот я разговор перешлю товарищу. Он вытянет у себя на канале. Пожалуйста. Тут ничего такого. Я что, запрещаю это делать? Да ты не можешь запретить. Ты же мне позвонил. Может, на этом, не знаю, денег удастся заработать, там, не знаю, просмотров, и у вас будут деньги, чтобы долги в банк оплатить. Да, блядь. Да, точно, слушай, ты еще долго трубку класть не хотел. Да, точно. Долго трубку класть не хотел. Да. Понятно. У нас с тобой в разговоре ничего такого специфического нет, но я просто тебя вывернул наизнанку, да, пока покажу людям, что ты из себя представляешь. Что абсолютно похуй на что у человека, заплати деньги и все. Ну, вот хоть странное понимание моей работы. Я помогаю людям. Ух ты, ебать, помощник! А чем ты помогаешь? Конечно. Чем ты помогаешь? Ну-ка, обрисуй-ка рамки своей как помощи. Чем я помогаю? Ну-ка. Я показываю людям сторону, который может привести к неоплате долгу. И гораздо выгоднее, более выгодную сторону, когда эти долги оплачиваются. Нихуя вот себе ты помощник. Помощь. Вот это помощь, конечно, блядь. Конечно, помощь. Охуеть можно, помощник. Моя работа людям помогать, понимаете, спасать людей от долгов. Иди в пожарники, блядь, или в скорую помощь. Вот это помощь, блядь. Помощник, блядь, банка. Скорая МЧС, можно было, какое-то время хотел, ну, в детстве, а потом понял, ага. Что лучше... Что грабить людей проще. Правильно? Почему грабить? Да потому что, блядь. Грабят, когда забирают чужое, а банк забирает то, что принадлежит банку. Блядь, это точно ты. Надо переслушать, найти этот ролик и послушать. Как фамилия у тебя? Олег? Сергеев. Олег Сергеев. Там? Да. Не врешь? Нет, не вру, честно, я же говорю, я никогда не вру. Ух, прикольно. Ну, и все, в принципе, что, я все узнал, что хотел. Отлично, я вот почему-то не узнал, когда вот деньги-то в банк поступили. Да ты не узнаешь, ты не узнаешь. Да, клоняться от ответа, говорить то, что... Это значит, мне принудили, как это, господи, случайное уклонение кувырком по предварительному сговору. Как-то так, да? Че только я не слышал. Очень странное выражение. Очень странное. Не слышал никогда до этого, мне кажется. Ты мотай на ус, мотай умных людей. Да не хочу я ничего на усы мотать. А то усы сначала надо отрастить. Ну, их что-то мотать. Я лучше запомню. Запомни. Да, давай. Если есть куда. Ну, есть куда. Блять, это вот точно интонации вот эти вот. Да-да-да. Ломан. Олег, в смысле. Ну что, Олег, давай, короче, это, ну что ты ему это, мозг клюешь? Давай, пошел я по делам. Можно? Хорошо. Какие дела там у вас? Деньги вам помогут заработать, дела эти? Отлично. Помогут. Скажите, какие? Да, я вам подскажу, как сделать лучше, чтобы платить ваши долги в Альфа-банке. Ой, дурак, а. Ну, говорю, не дурак, я вполне умный человек. С образованием. С образованием. С жизненным опытом. С каким же молодой. Каким опытом? Жизненным. Жизненным. А сколько тебе лет, Олег? 33. 33, не молодой, да? Ну, где же ты не молодой? Почему молодой? Да не молодой. Вот 25 мне было, был молодой. Ой, блядь. А вот сейчас не очень. Так, короче, я выключаю микрофон. Ты мне надоел. И пошел заниматься своими делами. Ну, какими делами ты пойдешь заниматься? Я повторю, короче, вот, ты повторишь судьбу разговора с Алиамом, короче, говорит. Давай я, короче, я говорю, ты слышал последнее, что вы сказали. Я говорю, ты повторишь судьбу разговора с Алиамом. То есть, там несколько раз выключал микрофон, ты висел на телефоне там 5-7 минут. Можешь вот так же висеть, если тебе делать. Ну нет, это точнее. Я обычно не вижу, я там перезваниваю сразу. А, перезваниваешь. Ну, попробуй перезвони. Перезвони. Ну нет, вам не буду перезванивать. Я лучше завтра перезвоню. Ты будешь перезванивать бабушкам, которые не знают, как с тобой разговаривать. Будут тебя бояться по телефону трясти. При чем здесь бабушка? Причем здесь вообще бабушки какие-то. Ну окей, такие мужики-отцахи, которые им, блядь, звонит какой-то работник банк. Я не думаю, что это небожитель, которого, блядь, надо облобызать всего. Ну вот хуя, как говорится, по всей морде. Нет, у вас какое-то странное понимание сотрудников банка. Нет, сотрудникам банка нужно вести переговоры и договариваться. У меня есть четкое понимание, кто такой, блядь, сотрудник банка. Поэтому я так с тобой спокойно и вольготно разговариваю. Ну хорошо, а я как-то напряженно по вашему с вами разговариваю. Нет, вы просто должник банка, который не хочет почему-то оплачивать денежные средства. Но мы должны эту ситуацию исправить. Исправляй. Я отдаю тебе бразды, блядь, правления. Иди исправляй, я тебе разрешаю. Хорошо, да, не знаю, если вы мне предоставите доступ к вашим денежным средствам, конечно, дадите согласие, то я переведу, конечно, денежные средства, Альфа-банк, чтобы погасить ваш долг, чтобы вам же было. Что ты сделаешь? Перевел бы, говорю, конечно, эти денежные средства в Альфа-банк, чтобы вам же было проще. Ага, то есть ты от себя переведешь денежные средства, да? Нет, мы же представляем ситуацию гипотетическую. А, гипотетическую. Короче, денег ты не дашь, да? Помощник. Нет, денежные средства я вам не дам. А, ну понятно. Я для вас незнакомый человек, я вот не готов вам давать денежные средства. А если вы можете, как я уже сказал, просить у незнакомого человека, то просите, занимайте. Вам же поможет это. Нет, вряд ли. Я не собираюсь этого делать. У тебя мне просить не жалко. Да, даже если ты дашь, я тебе тоже не отдам. Ты работник банка. Если бы ты дал как частное лицо... Я не дам. Вот вы, смотри, вот вы же сейчас не отдаете. Вот если бы ты был как частное лицо, если ты был бы, не дай боже, мой друг, тогда бы да, я бы в лепешку разбился бы, но отдал бы. А банку хуй. Только банком связывают договорные обязательства, а с другом ничего не связывают. С другом меня связывают совершенно другие обязательства. Такие, знаешь, тебе неведомо. Они юридически подтверждены чем-то? Нет, ничем. Есть другие вещи. Он вам денег дал, понимаешь? Все. Вот идите вон у друга свой денег спросите, вот ему потом можно. А я не факт, что ему смогу отдать, поэтому я не буду у него занимать. Ну, я говорю, так и не отдавайте. Ух ты, ёб твою мать, зато отдайте в банк. Ты бы нахер не пошел бы. С банком, потому что вас связывают договорные обязательства. Да я в рот ебал эти договорные обязательства, понимаешь? В рот енот прям. тоже интересная, конечно, фраза, запоминать ее, конечно же, не буду. Ну все, что тебе еще надо? А? Александр, ну? Все тоже, чтобы пошли оплатили свой долг на сумму 15 тысяч. Ой, дурак. Все, что вам надо. Слушай, ну ты меня не заебешь. Ты меня можешь надоесть, конечно, могу просто микрофон выключить и пойти по своим делам. Но заебать у тебя меня не получится, понимаешь? Ты за полчаса меня не заебал еще. У меня нет такой цели. У меня единственная цель с вами договориться, чтобы пошли оплатили свой долг. У тебя не получится, понимаешь? Вас говорит ваше же сопротивление. Самый благоприятный выход. И принципиальная позиция. Именно так. И самый благоприятный выход для тебя в этой ситуации, если я скажу «пошел нахуй» и выключу трубку, понимаешь? Иначе тебе... Вы докажете только собственную культуру общения, не более того. Да мне плевать. Я, блядь, перед какими-то там банковскими собаками не собираюсь расшаркиваться, понимаешь? То, что я тебя еще... Это что уважение я еще... в первую очередь к себе, как к личности. Ой, никому не ты начинаешь это уважение к самому себе. Зачем вы это говорите? А ну-ка обоснуй, как это связано с уважением человек к самому себе. Человек в первую очередь общается ровно так, как хочет, чтобы общались с ним. Соблюдая, я тебе сказал, как я могу общаться. Я с тобой разговаривал абсолютно нормально, вежливо, корректно, пока ты не начал нести хуйню. После нет, этого пока я меня... не начал говорить, что вам не нравится, давайте говорить правильно. Да ты мне с первой секунды не нравишься. Я и не обязан вам нравиться, понимаете? Не обязан. И мне без разницы, нравлюсь я вам, не нравлюсь, и какие эмоции я у вас вызываю. Да никакие, кроме отвращения, блядь. У вас есть долг, который вы должны оплатить. Вот что важно. Единственное, что сейчас волнует банк и должно волновать вас. Где денег найти, чтобы долг свой оплатить? Вот найдите и оплатите. Так не надо мне ничего платить, и банку ничего сейчас не надо платить. Это вам нужно оплатить банку. Ой, как ты заебал меня, а. Так оплатите долг. Ты отнимаешь, ты отнимаешь у меня время, понимаешь? Звонить. Да мне похуй на ваши звонки. В свободное время, там после 3 часов по Москве. Ты же в Москве сидишь? Конечно. Вот, после 3 часов по Москве звони, я буду с тобой разговаривать столько, сколько угодно. Но сейчас я, сука, занят. Вы даете согласие на то, чтобы я вам перезвонил сегодня после 3 часов, чтобы мы с вами перезвонили по записи разговора? Вы даете это согласие? Нахуй, пошел, дурак. Вот. А вы говорите, будем разговаривать сколько хотите. Вот видите, сами себе врете. Алло. Алло.